«Я ни на кого не сержусь». «Так и должно быть», — сказал я. «Я дам вам совет. О, буду рад. Расслабьтесь», — сказал он, сияя. «Просто расслабьтесь. Именно так я и попал сюда», — сказал я. «Жизнь разделена на фазы», — поучал он. «Они резко отличаются друг от друга, и вы должны понимать, что требуется от вас в каждой фазе. В этом секрет удавшейся жизни». «Как мило, что вы хотите поделиться этим секретом со мной», — сказал я. «Я теперь пишу», — сказал он. «Никогда не думал, что смогу стать писателем». «Позвольте задать вам нескромный вопрос», — спросил я. «Конечно, конечно», — сказал он доброжелательно. «Я сейчас в соответствующей фазе». «Спрашивайте, что хотите. Сейчас как раз время раздумывать и отвечать. Чувствуете ли вы вину за убийство 6 миллионов евреев?» «Нисколько», — ответил создатель Освенцима, изобретатель конвейера в крематории, крупнейший в мире потребитель газа под названием «Циклон-Б». Недостаточно хорошо зная этого человека, я попытался придать разговору несколько гротескный тон, как мне казалось, гротескный. «Вы ведь были простым солдатом», — сказал я, — «не правда ли? И получали приказы свыше, как все солдаты в мире». Эйхман повернулся к охраннику и выстрелил в него пулеметной очередью негодующего идиш. Если бы он говорил медленнее, я бы его понял, но он говорил слишком быстро. «Что он сказал?» — спросил я у охранника. «Он спрашивает, не показывали мы вам его официальное заявление?» — сказал охранник. «Он просил нас не посвящать никого в его содержание, пока он сам этого не сделает. Я его не видел», — сказал я Эйхману. «Откуда же вы знаете, на чем построена моя защита?» — спросил он. Этот человек действительно верил в то, что сам изобрел этот банальный способ защиты, хотя целый народ, более чем 90 миллионов, уже защищался так же. Так примитивно понимал он божественный дар изобретательства. «Чем больше я думаю об Эйхмане и о себе, тем яснее понимаю, что он скорее пациент психушки, а я как раз из тех, для которых создано справедливое возмездие. Я, чтобы помочь суду, который будет судить Эйхмана, хочу высказать мнение, что он не способен отличить добро от зла, и что не только добро и зло, но и правду и ложь, надежду и отчаяние, красоту и уродство, доброту и жестокость, комедию и трагедию его сознание воспринимает, не различая, как одинаковые звуки рожка. Мой случай другой. Я всегда знаю, когда говорю ложь. Я способен предсказать жестокие последствия веры других в мою ложь. Знаю, что жестокость — это зло. Я не могу лгать, не замечая этого, как не могу не заметить, когда выходит почечный камень. Если бы нам после этой жизни было суждено прожить еще одну, я бы хотел в ней быть человеком, о котором можно сказать: «Простите его. Он не ведает, что творит». Сейчас обо мне этого сказать нельзя. Единственное преимущество, которое дает мне умение различать добро и зло, насколько я понимаю, это иногда посмеяться там, где Эйхманы не видят ничего смешного. «Вы еще пишете?» — спросил меня Эйхман там, в Тель-Авиве. «Последний проект», — сказал я, — «сценарий торжественного представления для архивной полки». «Вы ведь профессиональный писатель?» «Можно сказать, да». «Скажите, вы отводите для работы какое-то определенное время дня, независимо от настроения, или ждете вдохновения, неважно, днем или ночью?» «По расписанию», — ответил я, вспоминая далекое прошлое. Я почувствовал, что он проникся ко мне уважением. «Да-да-да», — сказал он, кивая, — «расписание. Я тоже пришел к этому. Иногда я просто сижу, уставившись на чистый лист бумаги, сижу все то время, что отведено для работы. А алкоголь помогает? Я думаю, это только кажется. А если и помогает, то примерно на полчаса», — сказал я. Это тоже было воспоминание молодости. Тут Эйхман пошутил. «Послушайте», — сказал он, — «насчет этих 6 миллионов, да-да». «Я могу уступить вам несколько для вашей книги», — сказал он. «Я думаю, у меня так много не нужно. Я предлагаю эту шутку истории, полагая, что поблизости не было магнитофона. Это одна из незабвенных острот Чингисхана-бюрократа. Возможно, Эйхман хотел напомнить мне, что я тоже убил множество людей упражнениями своих красноречивых уст.